Лидия продолжала тише и спокойнее. Нужно забыть о себе. Этого хотят многие, я думаю. Не такие, конечно, как Яков Акимыч. Он, я не знаю, как это сказать, он бросил себя в жертву идеи сразу и навсегда. Как слепой в яму упал, — вставил Воровка. А Клим, чувствуя, что он побледнел от досады, размышлял. Почему это случается так, что все забегают вперед его? Слова Томилина, что люди прячутся друг от друга в идеях, особенно нравились ему, он считал их верными. — Это говорит Томилин, — с досадой сказал он. — Я не сказала, что это мною придумано, — отозвалась Лидия. — Ты слышала это от Макарова, — настаивал Клим. — И что же? — Дядя Яков — жертва истории, — торопливо сказал Клим. — Он не Иаков, а Исаак. — Не понимаю, — сказала Лидия, подняв брови. А Клим, рассердясь на себя за слова, на которые никто не обратил внимания, сердито пробормотал. Когда Макаров пьян, он говорит отчаянную чепуху. Он даже любовь называет рудиментарным чувством. Воровка неистово захохотал, размахивая сигарой. Вера Петровна, снисходительно усмехаясь, заговорила. Ему незнакомо понятие рудиментарный. Лидия посмотрела на них и тихо пошла к двери. Климу показалось, что она обижена смехом отца, а Воровка охал и, отирая слезы, говорил: «Хо-хо, ах, дети, дети!» Климу хотелось пойти за Лидией, поспорить с ней, но Воровка, устав хохотать, обратился к нему и сытым голосом заговорил о школе. «Не тому вас учат, что вы должны знать». Отечествоведение — вот наука, которую следует преподавать с первых же классов, если мы хотим быть нацией. Русь все еще не нация, и боюсь, что ей придется взболтать себя еще раз так, как она была взболтана в начале 17-го столетия. Тогда мы будем нацией, вероятно. Оживляясь, он говорил о том, что сословие — относятся друг к другу иронически и враждебно, как племена различных культур. Каждое из них убеждено, что все другие не могут понять его и спокойно мирится с этим, а все вместе полагают, что население трех смежных губерний по всем навыкам, обычаям, даже по говору, другие люди и хуже, чем они, жители вот этого города. Климу было скучно. Он не умел думать о России, народе, человечестве, интеллигенции. Все это было далеко от него. Из 60 тысяч жителей города он знал 60 или 100 единиц и был уверен, что хорошо знает весь город, тихий, пыльный, деревянный на три четверти. Перед городом лениво текла мутноватая река, над ним сходило солнце со стороны монастырского кладбища, и, не торопясь, свершив свой путь, опускалось за бойнями на огородах. Не спеша никуда, смиренно жили дворяне, купцы, мещане, ремесленники, посомые духовенством и чиновниками. И чем более наблюдал он любителей споров и разногласий, тем более подозрительно относился к ним. У него возникало смутное сомнение в праве и попытках этих людей решать задачи жизни и навязывать эти решения ему. Для этого должны существовать другие люди, более солидные, менее азартные и уже, во всяком случае, не полубезумные, каков измученный дядя Яков. Томилин стал для Клима единственным человеком, вне сомнений, и наиболее человеком. Он осудил себя думать обо всем и ничего не мог или не хотел делать. Он не пытался взнуздать слушателя своими мыслями, а только рассказывал о том, что думает, и, видимо, мало интересовался, слушают ли его. Жил он, никому не мешая, не требуя, чтобы его посещали, как этого требует фамильярная любезность и улыбочки писателя Катина. К нему можно было ходить и не ходить. Он не возбуждал ни симпатии, ни антипатии,

толстенькая и нескладная, она часто говорила о любви, рассказывала о романах, ее похорошевшее личико возбужденно румянилось, в добрых серых глазах светилось тихое умиление старушки, которая повествует о чудесах, о житии святых великомучеников. Это выходило у него наивно, даже иногда так трогательно, что Клим находил нужным поощрять ее на всякий случай ласковыми улыбками, но думал: блаженненькая дурочка. Ее рассказы почти всегда раздражали Лидию, но изредка и смешили ее. Смеялась Лидия осторожно, неуверенно и резкими звуками, а, посмеявшись, немного оглядывалась, нахмурясь, точно виноватая в неуместном поступке. Сомова приносила романы, давала их читать Лидии, но, прочитав «Мадам Бовари», Лидия сказала сердито: «Все, что тут верно, гадость, а что хорошо, ложь». К Анне Карениной она отнеслась еще более резко: «Тут все лошади, и это Анна, и Вронский, и все другие». Сомова возмутилась: «Бог мой, какая ты невежда! Какой урод! Ты какая-то ненормальная!» Клим тоже находил в Лидии ненормальной. Он даже стал несколько бояться ее слишком пристального, выпытывающего взгляда, хотя она смотрела так не только на него, но и на Макарова. Однако Клим видел, что ее отношение к Макарову становится более дружелюбным, а Макаров говорит с ней уже не так насмешливо и задорно. Очень удивляла Клима дружба Лидии с Алиной Телепневой, которая, становясь ослепительно красивой, явно и все более глупела, как это находил Клим после слов матери, сказавшей: «Эта девчурка была бы лучше и умнее, не будь она такой красавицей». Клим тотчас же признал, что это сказано верно. Красота являлась источником непрерывной тревоги для девушки. Алина относилась к себе точно к сокровищу, данному ей кем-то на краткий срок и под угрозой отнять тотчас же, как только она чем-нибудь испортит чарующее лицо свое. Насморк был для нее серьезной болезнью. Она испуганно спрашивала: «Нос у меня очень красный, глаза тусклые, да?» Ничтожный прыщик на лице повергал ее в уныние, так же, как заусенцы или укус комара. Она боялась потолстеть, похудеть, боялась грома. «Пускай будут молнии», — говорила она, — «это даже красиво, но я совершенно не выношу, когда надо мной трещит небо». Она выработала себе осторожную, скользящую походку и держалась так прямо, точно на голове ее стоял сосуд с водой. На катке, боясь упасть, она каталась одна в стороне и тихо, или же с наиболее опытными конькобежцами, в ловкости и силе которых была уверена. Единственной чертой, которая нравилась Климу в этой девушке, было ее умение устраиваться спокойно и удобно. Она всегда выбирала себе наиболее выгодное место, особенно ласковый к ней луч солнца. Несколько смешна была ее преувеличенная чистоплотность, почти болезненное отвращение к пыли, ссору, уличной грязи. Прежде чем сесть, она пытливо осматривала стул, кресло, незаметно обмахивая платочком сиденье. Подержав в руке какую-либо вещь, она тотчас вытирала пальцы. Ела она так аккуратно и углубленно, что Макаров сказал ей: «Религиозно кушаете, Алиночка, даже и не кушаете, подобно нам, смертным, а причащаетесь». Не взглянув на него, Алина спокойно ответила: «Доктор посоветовал мне пережевывать тщательно». Иногда страхи Алины за красоту свою вызывали у нее припадки раздражения, почти злобы, как у горничной на хозяйку слишком требовательную. И, вероятно, от этих страхов неотразимо ласковые, синеватые глаза Алины смотрели вопросительно, а длинные ресницы, вздрагивая, придавали взгляду ее выражение умоляющее. Она была скучна, говорила только о нарядах, танцах, о поклонниках, но и об этом она говорила без воодушевления, как о скучноватой обязанности. За ней уже ухаживал седой артиллерист, генерал-вдовец, стройный и красивый, с умными глазами. ухаживал товарищ прокурора Ипполитов, маленький человечек с черными усами на смуглом лице, веселый и ловкий. — Нет, я не хочу замуж, — низким грудным голосом говорила она, — я буду актрисой. Она неплохо, певуче, но как-то чрезмерно сладостно читала стихи Фета, Фофанова, мечтательно пела цыганские романсы, но романсы у нее звучали обездушенно, слова стихов безжизненно, нечетко, смяты ее бархатным голосом. Клим был уверен, что она не понимает значения слов, медленно выпиваемых ею. — Кукла, которой жалко играть, — сказал о ней Макаров небрежно, как всегда говорил о девицах. Клим покосился на него. Он все острее испытывал уколы зависти, когда слышал, как метко люди определяют друг друга, а Макаров досадно часто говорил меткие словечки. Как во всех людях, Клим и Валине хотел бы найти что-либо искусственное, выдуманное. Иногда она спрашивала его, «Я сегодня бледная, да?» Он понимал, что Алина спрашивает лишь для того, чтобы лишний раз обратить внимание на себя, но это казалось ему естественным, оправданным, и даже возбуждало в нем сочувствие девушки. Оно усилилось после слов матери, подсказавших ему, что красоту Алины можно понимать как наказание, которое мешает ей жить, гонит почти каждые 5 минут к зеркалу и заставляет девушку смотреть на всех людей, как на зеркала. Иногда он смутно догадывался, что между ним и ею есть что-то общее, но, считая эту догадку унижающей его, не пытался подумать о ней серьезно. Он видел, что Макаров и Лидия резко расходятся в оценке Алины. Лидия относилась к ней заботливо, даже с нежностью, чувством, которого Клим раньше не замечал у Лидии. Макаров не очень зло, но упрямо высмеивал Алину. Лидия ссорилась с ним. Сомова, бегавшая по урокам, мирила их, читая длинные интересные письма своего друга Инокова, который, оставив службу на телеграфе, уехал с артелью сергачских рыболовов на Каспий. В общем, дома жилось тягостно, скучно, но в то же время и беспокойно. Мать с Воравкой по вечерам, озабоченные и сердито, что-то считали, сухо шумя бумагами. Воравка, хлопая ладонью по столу, жаловался. Идиоты даже украсть не умеют. Климу больше нравилась та скука, которую он испытывал у Маргариты. Эта скука не тяготила его, а успокаивала, притупляя мысли, делая ненужными всякие выдумки. Он отдыхал у швейки от необходимости держаться, как солдат на параде. Маргарита вызывала в нем своеобразный интерес простотой ее чувств и мысли. Иногда, должно быть, подозревая, что ему скучно, она пела маленьким, мяукающим голоском неслыханные песни. «Мне не спится, не лежится, и сон меня не берет. Я пошел бы к Рите в гости, да не знаю, где она живет. Попросить бы товарища, пусть товарищ отведет. Мой товарищ лучше, краше, боюсь, Риту отобьет». «Какая глупая песня», — сказал Клим, зевнув, а певица поучительно ответила. «Тем хороша, дружок, все песни глупые, все про любовь, тем хороши». Она вообще охотно поучала Клима, и это забавляло его. Он видел, что девушка относится к нему матерински заботливо. Это тоже было забавно, но и трогало немножко. Клим удивлялся бескорыстию Маргариты. У него незаметно сложилось мнение, что все девицы этого ремесла жадные, но когда он приносил сласти и подарки Рите, она принимала их и упрекала его. «Чудачок, ведь за деньги, которые ты тратишь на меня, ты мог бы найти девушку красивее и моложе, чем я». Она сказала это так просто и убедительно, что Клим не решился заподозрить ее во лжи. Но, говоря о девушке красивее ее, она хвастала, поглаживая ладонями грудь и бедра. «Видишь, какая у меня кожа? Не у всякой барышни бывает такая».